Они помолчали. Время от времени в кухню доносились желчные реплики Нюберга. «И все же я не понимаю», — сказала она, — «кто мог это сделать? Светберг, такой безобидный человек, кто мог желать ему зла? Кто знал его лучше других?» Она удивленно посмотрела на него. «Я думала, ты?» «Нет, я знал его очень поверхностно. Но он старался тебе подражать. Даже представить себе такого не могу. Ты просто не замечал. Я тоже стараюсь тебе подражать. Другие, может быть, тоже. Он никогда ни словом тебе не перечил, даже когда ты ошибался». «Ты не ответила на вопрос», — сказал Валлендер. «Кто знал его лучше других? Никто». «Теперь нам придется узнать его очень близко. Только теперь, когда он умер». В комнату с кружкой кофе вошел Нюберг. Валлендер знал, что дома у Нюберга всегда стоит термос с готовым кофе, на случай, если его вызовут среди ночи. «Что нового?» — спросил Валлендер. «Похоже на взлом. Непонятно только, почему преступник бросил ружье. А мы пока не знаем, когда точно это случилось. Теперь пусть медики определяют. А ты как думаешь? Мне хотелось бы знать твое мнение». «Не люблю гадать». «Знаю, что не любишь. Но у тебя есть опыт. Мне нужно твое мнение, а не официальные высказывания». Нюберг потер небритый подбородок. Глаза у него были красными. «Сутки», — сказал он наконец, — «не меньше суток». Они замолчали. «Сутки», — подумал Валлендер. «В среду вечером. Или утром в четверг». Нюберг зевнул и вышел. «Думаю, Анбрид, тебе лучше поехать домой», — сказал Валлендер, — «а то заснешь на утренней оперативке». Настенные часы показывали четверть седьмого. Она взяла куртку и ушла. Он остался один. На подоконнике лежала пачка счетов. Он начал их просматривать. С чего-то же надо начинать. Со счетов, например. Здесь лежал счет за электричество, квитанция банкомата, еще одна из магазина мужской одежды. Валлендер надел очки. Деньги взяты из банкомата 2 августа, 2000 крон. Остаток на счете 19314 крон. Счет за электричество надо было оплатить до конца августа. Квитанция 3 августа, куплена сорочка. 695 крон, дорогая сорочка, — подумал Валлендер. Немного удивился и положил бумаги на подоконник. Пошел к Нюбергу и попросил пару пластиковых перчаток. Вернулся в кухню, огляделся и начал методично осматривать содержимое шкафчиков и ящиков. У Светберга в кухне был такой же порядок, как и на рабочем столе в полиции. Ничто не привлекало внимания, все было на месте, по крайней мере, на первый взгляд. Валлендер еще раз пошел к Нюбергу и попросил карманный фонарик. Приоткрыл шкафчик под мойкой и посветил на сливные трубы. Он понятия не имел, что ищет или что надеется найти. «Телескоп», — вспомнил он. «Где-то должен быть телескоп». Он прошел в кабинет, сел за стол и огляделся. Пришел Нюберг. Они закончили, тело можно было забирать. «Может быть, он хочет еще раз посмотреть?» Валлендер покачал головой. Он был уверен, что если бы его сейчас попросили описать увиденное им в гостиной, он не упустил бы ни малейшей детали. Взгляд его блуждал по сторонам. Книжная полка. Почти все книги сброшены и валяются на полу. На столе автоответчик, стаканчик для карандашей, несколько старых оловянных солдатиков, ежедневник. Валлендер начал листать его, страницу за страницей. 11 января Светберг посещает зубного врача. 7 марта — день рождения Ильвы Бринг. 18 января написано «Адамсон». Просто фамилия, больше ничего. Эта фамилия «Адамсон» повторяется 5 и 12 мая. За июнь и июль никаких записей нет. У Светберга отпуск. Он жалуется, что выработался. Он начал медленно листать дальше, пусто. За последние дни его жизни ни одной записи. 18 октября — день рождения Стуры Бьорклунда. 14 декабря — снова Адамсон. Дальше пусто. Валлендер положил ежедневник на место. Судя по всему, Светберг был очень одиноким человеком. Впрочем, что такое ежедневник? Валлендер вспомнил свой собственный, то же самое, ничего существенного. Он откинулся на стуле и закрыл глаза. Он очень устал, к тому же его снова мучила жажда. «Интересно, кто такой Адамсон?» Он открыл глаза, наклонился к столу и поднял коричневую подкладку для письма. Там лежали несколько памятных записок и визитная карточка. адрес антикварного магазина «Буман» в Гетеборге, телефон автомастерской «Ауди» в Мальме. Светберг был поклонником одной марки, он всегда ездил на «Ауди», так же, как Валлендер постоянно менял свой «Пежо» на следующий «Пежо». Визитная карточка, на которой указано некое предприятие в Миннеаполисе под названием «Индиан Heritage». Еще там было вырезано из газеты объявление «Магазин травы и старинная медицина в Карлсхамне». Валлендер положил подкладку на место. Два ящика письменного стола лежали на полу, остальные просто выдвинуты. Он вытянул первый, там было несколько копий налоговых деклараций. В другом — письма и открытки. Валлендер проглядел письма. Многие были отправлены больше 10 лет назад, почти все от матери. Он положил их на место и взял стопку открыток. К удивлению Валлендера, одна была от него самого, из Скагена. «Пляжи здесь потрясающие», — написал он Светбергу. Валлендер задумался, держа открытку в руке. Это было 3 года назад. Он был на больничном и сомневался, сможет ли вообще продолжать службу в полиции. Он не мог припомнить, что посылал открытку Светбергу. Он вообще мало что мог припомнить из того периода. Но, значит, он все же написал тогда Светбергу. Потом вернулся в Истад и вышел на работу. Он помнил, как это было, и запомнил реакцию Светберга. Бьорк привел его на оперативку и поздравил с выходом на работу. Стало очень тихо. Все были уверены, что он не будет больше работать в полиции. Прервал молчание именно Светберг. Валлендер помнил дословно, что он сказал. «Замечательно, что ты вернулся. Для меня ты все время был здесь, ни одного дня без тебя не проходило». Валлендер не отпускал вставшую перед глазами картинку, пытаясь вновь увидеть Светберга. Тот почти все время молчал, при том, что мог лучше кого бы то ни было тактично прервать неловкое молчание, сказать что-то уместное, облегчить настроение. Он был толковым полицейским. Не выдающимся, не блестящим, именно толковым, упорным, верным долгу. Рапорты писал неважно, чем раздражал прокуратуру, но работал хорошо. У него была превосходная память, и он умел отличать важное от неважного. Еще одна картинка всплыла в памяти. Несколько лет назад они вели запутанное дело об убийстве, где главную и, прямо скажем, жутковатую роль играл владелец Фарнхольмского замка, и Светберг вдруг сказал: «Тот, у кого так много всего, просто не может быть порядочным человеком». В другой раз, в связи с тем же самым делом, Светберг поделился с ним мечтой. «Я всерьез надеюсь, — сказал Светберг, — что когда-нибудь мне удастся добраться до этих господ, уверенных, что для них закон не писан». Валлендер встал и прошел в спальню. Телескопа не было и здесь. Он опустился на колени и заглянул под кровать. Светберг, очевидно, был чистюлей. Пыли под кроватью не было. И вообще ничего не было. Он поднял подушки одну за другой. Ничего. В платяном шкафу аккуратно развешанная одежда. На дне обувная полка. Валлендер отодвинул костюмы и посветил карманным фонариком. Там стояли чемоданы. Он вытащил один и открыл. Пусто. Потом занялся стоявшим у короткой стены комодом. Там лежали простыни, пододеяльники и нижнее белье. Он приподнял стопки белья, провел рукой по дну. Ничего. Он сел на край кровати. На ночном столике лежала открытая книга «История индейцев Сиу» на английском. Светберг довольно плохо говорил по-английски, подумал Валлендер. Читал, наверное, лучше. Он рассеянно перелистал книгу, задержавшись на красивой и гордой фотографии сидящего буйвола. Потом встал и пошел в ванную. Открыл зеркальный шкафчик над раковиной. Ничего такого, что привлекло бы его внимание, примерно то же, что и у него самого. Оставались прихожие и гостиная. Он начал с прихожей. Из кухни вышел один из криминалистов. Валлендер сел на табуретку и выдвинул ящик маленького комодика под зеркалом. Там лежали перчатки и пара бейсбольных кепок. Одна из них с рекламой сети магазинов радиотоваров. Он встал. Гостиная. Ему очень не хотелось туда идти. Оттягивая неприятный момент, он вернулся в кухню и выпил стакан воды. Было уже почти 6. Он страшно устал. Глубоко вдохнув, он вошел в гостиную. Нюберг надел наколенники и ползал по полу,